Оставшиеся в командном посту Мицкевич и Ярый вели себя по-разному. Мицкевич явно нервничал, глядя, как на проекционном экране разворачивается бой за кольцевой коридор станции, а Ярый сохранял невозмутимость, по крайней мере, внешне. Его, казалось, совершенно не интересовала суета дежурного и двух его помощников, а между тем ситуация на станции принимала не самый приятный оборот. Как и предсказывал Седой, аварийные переборки не смогли ни остановить, ни толком задержать оказавшуюся очень кусачей несостоявшуюся добычу. Но кто мог ожидать от этих бывших имперских солдат такой пакости, как абордажный робот, да еще в полностью боеготовом состоянии? Нужно быть настоящими параноиками, чтобы в послевоенном хаосе поддерживать такую машину в порядке на свои скромные личные доходы. «Баба сбежала», — равнодушно произнес Ярый. «Эти идиоты ее даже запереть не додумались. Припугнули слегка, наверное, и сказали сидеть тихо и ждать их возвращения. А если уйдет, ей же и хуже будет. Да вот не испугалась, похоже. Или наоборот, со страха крыша поехала». В одном из окошек проекционного экрана отображался вид с камеры, контролировавший коридор за дверью командного поста. И Мицкевич действительно увидел быстро удаляющуюся спину Хельги Герц, тут же исчезнувшую за поворотом коридора. «Я же ее отпустил», — слегка удивился Мицкевич. «Да это бурый глаз на нее положил. Он никогда красивых баб не пропускает. Вот и сказал своим гоблинам ее попридержать. А потом тут все заварилось, и он всех своих зернул в радиальные коридоры. Вот эти два недоумка и побежали, все бросив». «Да и хрен с ней. Ты хоть понимаешь, что происходит?» «Бурый обгадился, что меня вполне устраивает», — негромко произнес Ярый, усмехнувшись уголком губ. «Больно много власти он за последние недели подгреб под себя, опираясь на своих вояк. Сейчас их число изрядно поубавилось, может, и амбиции у него немного притухнут». «Как бы наши амбиции не притухли», — с сомнением произнес Мицкевич. «Они уже штурмуют радиальный коридор». На экране было видно черное газовое облако, приближавшееся по трубе коридора к позиции гранатометчиков и стрелков Бурова. Из дыма выскочил робот на гибких ногах, и в него полетели гранаты и рой пуль. «Ну, пока у них это не особо хорошо выходит», — отметил Ярый, наблюдая, как взрывом гранаты робота отбросило к стене, и он остался лежать там грудой обломков, постепенно затягиваемых дымом. «Думаешь, справимся?» «Их всего двое, ну и робот этот. Остальной хлам на ножках можно не считать. Практически безоружные небоевые дроны, которые даже попаданий пуль не держат. А у нас 65 бойцов, если считать людей Седова. Рано или поздно абордажного робота завалят из гранатомета, и тогда мы просто задавим их числом. Но для Бурова это станет хорошим уроком. О, смотри, еще один камикадзе выскочил. Было 65». Все еще не разделяя оптимизм Ярова, ответил Мицкевич. «А теперь уже меньше. Что за хрень?» На экране что-то мелькнуло, изображение дернулось и покрылось рябью. Дежурный переключился на камеру, расположенную при входе в один из отсеков центральной части станции, откуда просматривалась позиция солдат гарнизона, оборонявших выход из радиального коридора. Там все было затянуто дымом, но не черным, как тот, из которого выскакивали роботы противника, а сизым. В полу и потолке зияли дыры от попадания чего-то тяжелого. Сквозь дым на полу угадывались неподвижные тела. Еще несколько солдат поднимались и поспешно отходили куда-то за пределы поля зрения камеры. Кто-то пробовал стрелять вглубь коридора, но оттуда густо летели пули и снаряды. Один из гранатометчиков успел выстрелить, но его тут же отбросило попаданием на несколько метров назад, а он так и остался лежать в нелепой позе. Больше никто геройствовать не пытался, и все оставшиеся в живых солдаты поспешно отступили вглубь станции. Мицкевич успел увидеть силуэт абордажного робота, появившийся из задымленного проема люка. Робот вскинул свое оружие и произвел одиночный выстрел. Экран снова покрылся рябью. Очередная камера прекратила свое существование. Хельга бежала по коридору, чувствуя, как пол иногда подрагивает под ногами. Она никогда не участвовала в боевых действиях, но помнила атаку Роя. Тогда станция вздрагивала от попаданий ракет, пожалуй, сильнее, но ощущения казались очень похожими. Девушка догадывалась, что происходит. Охранявшие ее солдаты получили приказ выдвигаться в радиальные коридоры на помощь гарнизону. Она слышала это из ответов по коммуникатору и разговора между собой. Люди Бурова совершенно ее не опасались и не считали нужным что-то скрывать. Ярый ошибся. Подчиненные Бурова совсем не были такими идиотами, как он их описал. Они собирались пристегнуть Хельгу наручниками к трубопроводу, идущему вдоль стены подсобки. Но эта попытка имела для них весьма неожиданные последствия. Сейчас оба солдата лежали в качественной отключке, в том самом хозяйственном помещении, куда они отвели Хельгу, выполняя приказ своего командира. Их пистолеты, засунутые под широкий свитер, сильно мешали Хельге бежать, но она старалась изо всех сил. Напав на солдат, Хельга совершила необратимый поступок, но ничуть об этом не жалела. Наверное, именно ради этого момента она вот уже 7 лет числилась агентом Имперской службы безопасности и исправно получала денежное содержание и средства на финансирование своей деятельности. С гибелью Метрополии все выплаты прекратились, а ее куратор на Индейце-2 после попытки бунта перестал отвечать на запросы. Но это не значило, что Хельга больше не на службе. По крайней мере, для себя она так не считала, и эта позиция помогала ей держаться все эти последние месяцы. ИСБ всегда внимательно следила за настроениями в колониях. Любая империя боится сепаратизма как огня, не стала исключением и Звездная империя людей. Агенты Имперской службы безопасности внедрялись во все более-менее крупные поселения людей по всему освоенному космосу. Их задачей было отслеживание маргинальных групп, призывающих к независимости от центра. Полностью искоренить такие настроения не представлялось возможным, но контролировать их и не давать переходить некую грань допустимого ИСБ вполне удавалось. Хельгу завербовали во время обучения в Метрополии. Родители помогали ей деньгами, и выпускница престижной школы с Индейцы-2 отправилась в Метрополию поступать в столичный университет. Она успешно сдала все экзамены и была зачислена на юридический факультет. Предложение от ИСБ оказалось для Хельги полной неожиданностью, но ее родители были родом из Метрополии, и в семье всегда отзывались от центральной власти исключительно в положительном ключе. С проявлениями сепаратизма Хельга встречалась не раз, и подобные разговоры вызывали у нее внутренний протест. Поэтому слова сотрудника ИСБ, пригласившего ее на службу, очень неплохо улеглись в картину мира, сложившуюся на тот момент у юной студентки, да и прибавка к доходу в виде должностного оклада сотрудницы службы безопасности тоже сыграла свою роль. В дальнейшем взгляды Хельги несколько изменились и приобрели менее черно-белый характер, но в противоречие с идеей единства человечества под управлением императора они так и не вступили. После успешного окончания университета дипломированный юрист Хельга Герц вернулась на Индеец-2 и практически сразу получила выгодное предложение работы в администрации промышленного района на станции Катанга. Удивительным образом это предложение согласовывалось с задачей, поставленной ей куратором от ИСБ, и Хельга отправилась к паре коричневых карликов блюсти интересы Метрополии в этом окраинном поселении. А потом пришел Рой, и началась война, закончившаяся победой людей и одновременно их поражением. По крайней мере, так считала Хельга. Система «Эпсилон-Индейца» была практически выбита из войны в самом ее начале. Уничтоженный атакой Роя промышленный потенциал так и не был восстановлен. Ресурсов категорически не хватало. Жалкие остатки того, что когда-то было промышленным районом, продолжали что-то добывать и отгружать руду в Метрополию. Но масштабы этой деятельности говорили сами за себя. Промышленности на «Эпсилоне-Индейца» практически не осталось. Так что всю войну система служила только мобилизационным резервом для армии и флота и головной болью для них же по причине необратимости держать здесь эскадру прикрытия. Когда война закончилась, колония пыталась некоторое время жить как прежде, налаживая связи напрямую с другими звездными системами. Но запасы топлива стремительно сокращались, и эти связи начали рваться сами собой. Боязнь императора отдавать в колонии ключевую технологию прямого синтеза тетрала привела к катастрофе. И после ее утраты при гибели Метрополии шансы колонии на сохранение единства человеческой расы стремительно катились к нулю. А дальше случилось то, чего Хельга давно ожидала и боялась. На Индейце-3 вспыхнул бунт, то ли поддержанный, то ли прямо организованный частью местной военной элиты, контролировавшей корабли эскадры прикрытия системы. Все это действие было названо революцией и проведено под флагом борьбы за независимость от уже несуществующей империи, которая довела человечество до такого плачевного состояния. Про то, что в битве в системе Адрианы флоты и наземные войска Империи перемололи практически все силы Роя и ценой гибели планет Метрополии спасли остальное человечество, повстанцы предпочли мгновенно забыть. Попытка бунта была предпринята и на двух других планетах Эпсилона и Индейца, но там повстанцы потерпели жестокое поражение. Тем не менее, кроме низких орбит первой и второй планет, космос в системе контролировали бунтовщики. Через несколько дней на станцию Катанга прибыли эмиссары новой власти, и жизнь трехтысячного космического поселения необратимо изменилась. Но не изменились взгляды Хельги, как и многих других жителей Катанги. Если раньше им приходилось подчиняться силе, то в последние месяцы многое изменилось. Тетраловое топливо практически закончилось, и первый революционный флот был вынужден встать на прикол на высоких орбитах Индейца-3. В отличие от гиперпрыжков, внутрисистемные полеты не требовали полного погружения в подпространство и расходовали на порядки меньше топлива, чем на межзвездные перелеты, но все же расходовали. Визиты кораблей с Индейца-3 к Катанге становились все более редкими, а за последние пару недель не прилетал никто. Видимо, в других колониях ситуация была похожей, поскольку гостей из соседних звездных систем у Эпсилона индейца тоже давно никто не видел. И тут прилетели Олег и Илья, и не просто прилетели, а оказались втянутыми в события, прямые следствия которых сейчас раскачивали пол под ногами Хельги. Это был ее шанс, и упускать его она не собиралась. Добежав до своей комнаты, Хельга выхватила из ящика стола запасной коммуникатор и активировала контакт, который раньше никогда не использовала. Сигнал ушел сразу семи абонентам, людям, которым Хельга могла доверять почти как себе. Никакой дополнительной информации вызов не содержал, но сам факт этого звонка запускал цепь заранее оговоренных действий. Быстро переодевшись в более удобную одежду и засунув пистолеты за пояс под свитером, Хельга вновь вышла в коридор. Дорога от ее комнаты до входа в технический этаж заняла не больше пары минут. Открыв дверь дубликатом электронного ключа, Хельга шагнула в полутемный коридор. До схрона с оружием и боевыми скафандрами ей нужно было пройти примерно 50 метров. После гибели большинства гранатометчиков и лучших бойцов гарнизона при попытке удержать вход в центральную сферу станции, организованное сопротивление прекратилось. Штурмовые винтовки солдат представляли опасность для нас с сержантом, но не пробивали броню Арнольда. С потерей пусковой установки он, конечно, лишился значительной части огневой мощи, но и того, что осталось с избытком, хватало для дезорганизации и так деморализованных вояк, для большинства из которых этот бой был первым серьезным испытанием на прочность. Мы, не торопясь, но и не теряя времени зря, продвигались к просторному центральному залу с чьей-то легкой руки, названному «Ратушной площадью». Именно там располагался командно-диспетчерский пост, откуда осуществлялось управление всеми важнейшими системами жизнеобеспечения станции и при необходимости ее обороны. Резервная точка управления была когда-то выведена за внешнюю обшивку и возвышалась в специальной башне над центральной сферой Катанги. Но нападение Роя она не пережила, а восстанавливать ее никто не стал, так что теперь захват командного поста означал получение контроля над станцией. Центр управления действительно чем-то напоминал административное здание. Возможно, именно по этой причине неизвестный шутник и сравнил его с ратушей. В этом месте предполагалась возможность проведения массовых мероприятий с участием большого количества людей, поэтому пространство перед входом в командный пост было ровным и пустым, как настоящая небольшая площадь в каком-нибудь не очень крупном городке на любой из заселенных людьми планет. Это пространство представляло для нас проблему. Остатки гарнизона, который не разбежался, а, как выяснилось позже, нашлись и такие, засели в здании, оставив заслон на поспешно сооруженной баррикадой перед входом, собранной из нескольких небольших электромобилей, уборочной техники и какого-то хлама, нашедшегося поблизости. Похоже, солдаты гарнизона уже знали, что ракет у Арнольда больше нет, иначе вряд ли они бы стали городить это нелепое оборонительное сооружение, а вот остались ли у них гранатометы и выстрелы к ним, ни я, ни сержант не знали. Ситуация оказалась патовой. Лезть в драку с нашей стороны было бы авантюрой, ведь стоило нам потерять Арнольда, и все наши преимущества сошли бы на нет. Но противник тоже не имел возможности высунуться, рискуя попасть под шквал пушечно-пулеметного огня, от которого экипировка солдат гарнизона совершенно не спасала. Видимо, местная власть решила просто отсидеться за стенами ратуши и дождаться помощи извне, которую они наверняка уже вовсю вызывали. На помощь жителей станции эти ребята вряд ли могли рассчитывать, скорее наоборот. Словно подтверждая мои мысли, подал сигнал в коммуникатор Олега. «Хельга?» — удивленно спросил сержант, ответив на вызов. «Через 10 минут наш отряд увеличился на 10 человек. К сожалению, только пятеро из них имели бронескафандры и приличное оружие, способное пробить пехотную броню. Остальные были вооружены кто чем и боевой ценности практически не представляли, но горели энтузиазмом надрать задницы злобным врагам, видимо, крепко доставшим их за время своего правления». Я тут же вручил им сумку с ретрансляторами и от греха подальше отправил провешивать линию связи по пройденному нами пути, чтобы Линк смог пригнать сюда оставшихся в живых роботов техподдержки. Олегу пришлось идти с ними, чтобы Линк случайно не начал палить из своих пистолетиков по непонятным людям с сомнительными целями, околачивающимся в тылу группы захвата. Когда связь наконец установилась, я описал джанграм ситуацию. «На наших сканерах чисто», — спустя пару секунд сообщил Сигурд. «Но это ничего не значит». 2/5 поля зрения нам заслоняет станция. И будь я на месте тех, кто, возможно, спешит сейчас на помощь гарнизону, я приближался бы именно по тем векторам, которые мы не в состоянии отследить. Отстыковаться и отойти от станции мы тоже не можем. Там много где понатыкано автоматических зенитных точек, а они, как я понимаю, пока под контролем противника. Сейчас мы в мертвой зоне, но стоит нам отойти от борта... Хельга, повернулся я к командиру, присоединившейся к нам группы. Есть на станции независимые источники энергии, которыми нельзя управлять из командного поста. «Ханджар?» — переадресовала девушка вопрос одному из своих товарищей. «Смотря какой мощности. — ответил парень. «Есть ряд автономных устройств со своими источниками энергии. Тут все зависит от того, что именно вам нужно». «Зарядить накопитель плазменной пушки БЗ-17 хотя бы для залпа минимальной мощности». «Я не артиллерист. Мне этот индекс ничего не говорит», — растерянно ответил Ханжар. «Сколько энергии нужно?» Я задумался и стал лихорадочно вспоминать характеристики пушки. «Около 20 мегаджоулей будет достаточно», — наконец ответил я, надеясь, что не ошибся. «Найдем», — чуть подумав, заверил меня парень. «Минут 40 на зарядку потребуется, может, час». «Источник мобильный? Сюда доставить можете?» «Это малый планетарный тягач из последней предвоенной поставки. Он сейчас на складе стоит. Можно было бы и большой взять, но он по коридорам не пройдет». «Спасибо, Ханжар, это очень хорошая новость. Можете подогнать тягач в кольцевой коридор к аварийному шлюзу?» «Через час, не раньше. Он в ангаре уже лет 5 стоит без движения, с тех пор, как привезли». «А раньше и не надо. Сигурд», — переключился я на связь с кораблем, «вы с Лингом и его роботами сможете оперативно демонтировать одну из наших плазменных пушек? У меня возникло желание пострелять из нее внутри станции». Сигурд не отвечал почти минуту, видимо, что-то прикидывая в уме. «Оперативно не выйдет, Илья. Пушки смонтированы на несущем каркасе корабля вне герметичного контура. Придется посылать туда роботов и потом как-то втаскивать пушку внутрь. Она довольно здоровая, если ты помнишь. Плюс накопитель, но он-то как раз уже внутри, хотя тоже не маленький. Дальше все это надо как-то протащить по аварийному рукаву до люка в кольцевой коридор. И не факт, что там все это пролезет без участия плазменного резака. В общем, упражнение на несколько часов». «Сигурд, нескольких часов у нас может не оказаться». «Я знаю», — невозмутимо ответил Джангар. «Тогда не отвлекаю, жду». Я пересказал нашу беседу Хельге и Ханжару. «Так у вас же там рядом совсем буксир болтается. Я видела, когда меня в командный пост приводили», — ответила Хельга. «Его пилот, насколько я знаю, к новой власти особой любви не питает. Пусть он примет пушку у ваших ремонтных роботов и доставит в ближайший грузовой шлюз. Если вдоль стенки пройти, зенитки его не достанут». «Не откроют ему шлюз. Заблокируют из командного поста», — возразил Ханжар. «Там вручную можно открыть, только надо аварийный код знать. У меня он есть», — улыбнулась Хельга, имевшая в силу специфики своей второй профессии всю базу аварийных кодов Катанги. «Его никто поменять не догадался».